Глава 19. Максим. Я проснулся жутким похмельем и неослабевающим стояком. Какого черта? Я даже не знал, где нахожусь. О нет, я в постели моей жены. Получается, я сдался и поехал к ней прошлой ночью. Я попробовал собрать воедино все фрагменты вчерашнего вечера и ночи. После клуба мы разъехались по своим квартирам. Я продержался ровно 2 часа с того момента, как высадил ее, до того, как сломался. Я помню, что пытался отговорить себя от затеи приехать к ней, но, судя по тому, что я лежал в ее кровати, мне не удалось договориться с самим собой. Дело в том, что я хотел ее больше, чем ненавидел. Мне нужно было трахнуть ее, я просто нуждался в этом. Так что я разрешил себе сделать это. Желание исказило все мои рациональные рассуждения. Возможно, это был фиктивный брак, но не было совершенно никаких причин, по которым я не мог бы извлечь из него максимум пользы. Я могу использовать ее тело так, как мне заблагорассудится, и продолжать при этом ненавидеть ее, — сказал я себе. Может быть, мне повезет, и она влюбится в меня, чтобы я смог разбить ее любящие деньги сердце. Я понимал, что это был глупый предлог, но все равно им воспользовался. Я был готов на все, что угодно, лишь бы погрузиться в нее на несколько часов. И я позволил себе остаться на ночь. Мой отец был бы невероятно рад и доволен собой, если бы услышал об этом. Это было невыносимо, но я должен был привыкнуть к этому чувству. В последнее время вся моя жизнь была невыносимой. 2 года назад я был на вершине мира. Я был невероятно богат, я был счастлив, я был романтиком. Я думал, любовь побеждает все. Я думал, что любовь существует. А потом все изменилось. Я потерял все самое ценное в своей жизни. Мой бизнес пошел ко дну. Мой отец лишил меня наследства. Любовь всей моей жизни вышла замуж за другого мужчину. И вот результат. Я стал бессердечным циником. И не было ничего, что я ненавидел больше, чем женщин, охотящихся за бабками. За исключением, возможно, моего отца, который вынудил меня жениться на одной из них. И теперь я спал с ней без какого-либо принуждения. И это было не в последний раз. Я нутром чуял это. Я не насытился ее телом. И все же я попытался собраться силами. Я поклялся себе, что уйду прямо сейчас. Сразу же после того, как выпью анальгин, кофе и получу еще один оргазм. Я неохотно повернул голову, впервые увидев свою жену в утреннем свете. Это был неразумный поступок. Мне надо было просто уйти, не оглядываясь. Было очень рано, но она оставила шторы полностью открытыми, и утреннее солнце ласково заглядывало внутрь, освещая всю комнату. Она лежала на животе, обнаженная с тех пор, как я раздел ее ночью. Ее шелковистые золотистые волосы закрывали большую часть ее плеч и половину лица. Ее лицо было повернуто ко мне, невинное и безупречное в рассветном зареве. Я никогда раньше не видел ее без макияжа. Ее кожа была гладкой, идеальной и без пор, как у младенца. Такая чистая и такая грязная. Такая невинная и такая сексуальная. Более того, я никогда не видел ее естественного выражения лица, без наигранности или лукавства. Мне хотелось убрать все волосы и изучить ее, каждый сантиметр ее тела, внутри и снаружи. Я хотел выведать все ее секреты. Я хотел знать, что заставляло ее нервничать, смеяться, бояться. В этом не было никакого смысла. Я уже знал все, что мне было нужно. Она была охотницей за деньгами. Самое предсказуемое существо в мире. Меня не должно было интересовать ничего, что касалось ее. Но я совру, если скажу, что она абсолютно меня не интересовала. Да, я был очарован и испытывал отвращение. Такое сильное отвращение, что даже когда она выглядела такой невинной, я хотел наброситься на нее. Я хотел причинить ей боль. Я хотел трахнуть ее до одури. Я знал, что сделаю и то, и другое. Я медленно стянул с нее одеяло, проводя рукой по ее спине. Она пошевелилась, но не проснулась. Ее шелковистая кожа изогнулась под моей ладонью, когда я скользнул по ней, как кошка, ищущая более плотного контакта. Моя маленькая, нелюбимая жена. Когда одеяло было отброшено в сторону, я снова провел рукой по ее спине. Она удовлетворенно вздохнула во сне. Когда моя ладонь обхватила ее попку, она почти застонала. Я потрогал пальцами ее вагину. Ее ноги раздвинулись, впуская меня внутрь. Она была мягкой и готовой. Теплой и влажной. Я мог бы по пальцам пересчитать, сколько раз мне удалось заняться с ней сексом, но даже это было уже слишком. Я зашел очень далеко. Я слишком хорошо ее натренировал. Она загорелась, когда я прикоснулся к ней сейчас. Она была моим творением. Я создал ее. Мне это нравилось, и я чертовски злился на нее за это. Я использовал два пальца, чтобы ублажить ее. Я наблюдал за ее лицом, пока делал это. Наблюдал, как она переходит от дремоты к пробуждению, к чудесному оргазму. Наблюдение за ней вызывало привыкание. Наши глаза встретились. Я облизнул свои пальцы, задаваясь вопросом, как долго я смогу сдерживаться. Мне хотелось засунуть свой член в нее, и я сделал это. Вдруг наша дверь открылась. Перед этим не было никакого стука, вообще никакого предупреждения. Маленькая женщина средних лет с напряженным выражением лица вошла прямо в комнату, как будто она делала так всегда. Я уставился на нее. Она выглядела смутно знакомой. Я был в таком шоке от этого вторжения, что сначала никак не отреагировал. Я просто смотрел на нее. Сбитая с толку женщина пристально посмотрела на мою жену. «Сегодня у тебя куча дел, Кира», — сказала она с резким презрением. «Ты уже опаздываешь. Вылезай с постели, ленивая задница. Сегодня день взвешивания». Мой ошеломленный взгляд метнулся к жене. Как она отреагирует на эту странную женщину? К моему огорчению она никак не отреагировала. Она молча встала и повиновалась этой мигере. Я отвлекся от своих мыслей, наблюдая, как ее голая задница перемещается с кровати в ванную. Ужасная женщина пошла за ней. Когда они скрылись из виду, я покачал головой. «Какого хрена?» Я встал, обернул простыню вокруг талии и пошел за ними. Моя жена стояла голая на весах. Женщина пристально смотрела на них сверху вниз. «Прибавила 900 граммов?» — холодно спросила она. «Видимо, это была тяжелая ночь. Надеюсь, это того стоило. Похоже, ты сегодня без завтрака. И никакого молока в кофе». Мой взгляд метнулся к моей жене. Ее лицо было совершенно невозмутимым. И по какой-то непостижимой причине она не произнесла ни слова протеста. Почему она не поставила эту мигеру на место? «Что за херню ты несешь?» — набросился на незнакомку. «Кем ты себя возомнила, что так с ней разговариваешь?» «Извините меня, Максим Павлович», — обратилась она ко мне совершенно другим тоном. «Я Агата, ее наставница. Просто делаю свою работу». «Но тебе придется поменять подход». «В смысле?» Я даже не знал, с чего начать. «Пошла вон отсюда! И не смей сюда входить без стука!» Она достаточно быстро и без возражения выполнила мой приказ. Я надел свою одежду и, пройдясь по квартире, собрал весь персонал моей жены. Как ни странно, среди них была девочка-подросток. Она холодно изучала меня, как будто я был единственным, кому не место в квартире моей жены. Я проигнорировал ее, сосредоточившись на команде Киры и оценивая каждого из них. Первая — Агата, офигевшая мегера-наставница. Второй — Евгений, слишком дружелюбный, чересчур тепло относящийся к моей жене. Третий — Иван, тихий водитель. Я начал излагать несколько основных правил, которые, по моему мнению, должны были быть чертовски очевидны. «Не входить в нашу спальню без стука!» «Никогда! Вообще все держитесь подальше от нашей спальни, вашу ж мать!» Это относилось ко всем. Не повышай голос на мою жену. Не смей даже заговаривать с ней неуважительно. Даже не смотри на нее так, поняла? Кира здесь главная, а не ты». Я свирепо смотрел на Агату на протяжении всей моей тирады. Она целиком и полностью была адресована ей. «Если я услышу еще раз, что ты говоришь ей, что можно есть, а что нельзя...» Мне пришлось взять себя в руки, прежде чем продолжить. «Ты дорого за это заплатишь». Разговорчиво Агате нечего было на это сказать. «Вам все предельно ясно, черт вас дери?» Спросил я, установив зрительный контакт с каждым из них. «Почему эта девочка-подросток ухмыляется?» Я снова проигнорировал ее. Агата сверлила меня взглядом. «Да, все ясно», — уверенно ответила она. «Предельно ясно», — протянул Евгений. Он явно с трудом сдерживал ухмылку. «Конечно», — весело согласился Иван. Я оставил их, не сказав больше ни слова, и вернулся в спальню моей жены.